Зоя Орлова. Эльфийская сеть. Чтоб дружочку не спалось без меня, чтоб дружочку не жилось без меня. Еще пара душистых капель упали на маленький портрет в золотой рамке. Острый взгляд темно-красных глаз молодого некроманта на портрете стал чуть мягче, или мне показалось. Я старательно бубнила заговоры и выверенными движениями создавала из воздуха, звуков и запахов потоки магии приворотного ритуала. «Матильда, умоляю, будь внимательна и очень осторожна. Для 19-летней феи-полукровки такая ворожба — тяжелое испытание», — говорила мне мама. «Но я ж упертая, все равно добьюсь своего». Смуглый красавец Эрвин Хельвис с третьего курса факультета некромантии стал сладкой занозой в моем сердце. Чистокровный эльф, наследник старинного и знатного рода. Он так гордился происхождением и своей длинной эльфийской косой, к которой никому не позволял прикасаться. У меня просто не было шансов. Я влюбилась в Эрвина в первый же месяц учебы, а он только через полтора года заметил меня. Мама говорила, что я хорошенькая, но не «ах, какая красавица», да еще и полукровка. Поэтому, чтобы заполучить парня своей мечты, мне приходилось быть хитрее, умнее и терпеливее чистокровных красоток, порхавших вокруг Эрвина. А тут еще выяснилось, что сама заведующая кафедрой гемологии, грозная Джема Стоун, воспылала симпатией к студенту Хельвису и начала везде продвигать любимчика. Вот ведь старая корова. Я долго готовила этот ритуал. Давилась пылью, копаясь в старинных фолиантах, переписывала древние заговоры и высчитывала лунные часы. На кладбище я выбрала место в самом дальнем углу, где уже давно никто не навещал древние могилы, а еще выпросила у мамы старинный артефакт времени — лунный хронометр, чтобы вычислить лучшее время для ритуала. На алтарь из самоцветных кристаллов я поставила портрет своего милого Эрвина. Портрет, между прочим, пришлось стащить из его комнаты в общежитии. Я тогда чуть не вляпалась в магическую ловушку-охранницу, еле вывернулась. У подножия алтаря положила хронометр. Его единственная стрелка тихо скользила по светящимся точкам циферблата, поддерживая ритм заклинаний. Надо успеть, пока идет часть Селены. Я была уверена, что все предусмотрела. Я все предусмотрела, кроме одного. Именно сегодня в лесу за оградой кладбища студенты факультета некромантии устроили пьянку. Крики, хохот, пьяные голоса доносились с поляны и немного раздражали. «Тильда, спокойствие и внимание», — напомнила я себе. Болтливые поганки тихонько шуршали тонкими лапками по мху, подбираясь поближе. Противные создания любят подслушивать. Если эти сплетницы услышат хоть слово из заклинаний, быть беде, растрезвонят, разболтают, и дело может кончиться моим отчислением из магической академии. Я кружилась, шепча древнее заклятие любовной страсти. Вдруг над оградой что-то взлетело и шлепнулось прямо на алтарь с портретом. Я чуть не вскрикнула от неожиданности. Это оказался чей-то башмак. В лесу снова пьяно захохотали, и кто-то дурашливо заорал. «Не ходите, фейки, замуж! Ничего хорошего! Утром встанешь, крылья на бок, все гнездо взъерошено!» Кристаллы алтаря разлетелись. Лунный хронометр сухо щелкнул, стрелка на нем дрогнула, застыла на мгновение и снова двинулась по циферблату. Только чуть быстрее, чем раньше. Или мне показалось? Я покачнулась на каблуках и шагнула назад, чтобы удержать равновесие. Раздался хруст. Один из кристаллов, оказавшись под моим каблуком, рассыпался в крошку, и тут же в этом месте начала оседать земля. Я машинально дернула ногой и почувствовала, что не могу ее сдвинуть. Стопа словно примерзла и поползла вниз вместе с землей. Из-под пятки засочился вонючий белесый дымок. «Бездна! Ритуал сорван!» «Спокойно, Тильда!» Дрожащим шепотом сказала я себе, «Это еще не катастрофа, еще можно все исправить». И я затараторила новый заговор. Вокруг все замерло. Холод в ноге начал отступать. За оградой в лесу снова зазвучали голоса, смех и треск веток. Студенты расходились после пьянки. Вот заскрипела калитка в зарослях могильного вьюна, зашуршала трава под ногами. Кто-то шел в мою сторону. Я замерла, вглядываясь в темноту, а холод снова пополз вверх по ноге, и вторая стопа тоже начала вязнуть. Я спохватилась и опять зашептала заговор. И тут в нос мне ударила волна кисло-терпкого винного запаха, и кто-то громко выругался прямо над моим ухом. «Эрвин!» Я узнала его голос. «С дороги! Эй, кто там? Я тебя не вижу, но чувствую твою магию, прах тебя побери. Чего ты там творишь, эй? Все равно я тебя узнаю и расскажу ректору, ибо нечего на нашем любимом месте колдовать, тролля тебе в глотку. Я одеревенела, сердце замерло и, казалось, скатилось куда-то в онемевшую от холода пятку. Эрвин стоял, покачиваясь, прямо передо мной, а я хотела провалиться сквозь землю от стыда и отчаяния. Ноги уже по щиколотку погрузились в ледяную тьму. Эльф зажег светляка и направил луч зеленоватого света мне в лицо. «Нойдер, какого кошара ты тут делаешь?» — изумленно спросил Эрвин. Он всегда называл меня по фамилии. Я молчала, не в силах выдавить ни слова. Парень оглядел меня и вдруг захохотал. «Вляпалась? Ты вляпалась, Нойдер! А что это тут у нас такое?» Эльф попинал кристаллы развалившегося алтаря и поднял с земли портрет в золотой рамке. «Ах ты! Это ж моё! А я-то голову ломал, куда мой любимый портретик завалился! А эта феечка-дурочка стащила!» Эльф снова нагнулся и поднял с земли хронометр. «А это что за штуковина? Мне нравится!» — сказал парень, с любопытством разглядывая артефакт. «И стрелка так интересно щелкает. Эльф поскреб пальцем по циферблату и подвигал изящную стрелку взад-вперед. У меня внутри все рухнуло. Ход магического часа нарушен. Теперь никто не поручится за последствия ритуала, а моя жизнь с этого момента не стоит и сушёной поганки. «Чего молчишь, воровка-неудачница? Проси прощения», — потребовал Эрвин. Я прикрыла на секунду глаза, собралась с силами, вдохнула поглубже и со всей возможной сладостью проговорила. «Дэйн Хельвис, я прошу прощения за эту маленькую шалость. Такому великодушному Дэйну, славному потомку могучего рода Хельвисов, ничего не стоит простить скромной студентке эту невинную слабость». «Красиво сказано», — с удовлетворением заметил эльф. «А портретик-то, наверное, для приворота стащила». «Так это бесполезно». Он расстегнул ворот рубашки и показал амулет, вросший в кожу на груди. «Видишь, это защита от таких, как ты, алчных девчонок, которые мечтают захомутать чистокровного эльфа из хорошей семьи. Ничего у тебя не выйдет, Нойдер. Не пыхти понапрасну». Меня словно кипятком обдало. Меня поймали на воровстве. Какой позор! Я не закончила ритуал. Нет, хуже, я его провалила. От осознания этого у меня пересохло во рту и горло одеревенело. И тут я поняла, что уже не чувствую ног ниже колен. С трудом двигая языком, я прохрипела: «Эрвин, пожалуйста, прости меня. Я сделала глупость, признаю, но я не хотела ничего плохого». Ледяной холод обнял мои колени. «Я прошу, я умоляю, Эрвин, отдай мне хронометр, я все исправлю». «Ну да, поплачу еще», — отозвался эльф. «Эрвин, умоляю, мне нужна помощь!» «Как вы мне все надоели!» Эльф плюнул с досадой. Тонко пискнул и потух светляк, раздавленный смуглыми пальцами. Эрвин отступил в темноту, швырнув на землю артефакт времени. Я видела теперь только темно-красные огоньки его глаз. «Помощь ей нужна, ага. Сама заварила эту кашу, сама и расхлёбывай. Ты же у нас такая умная. Все девчонки к тебе за редкими заклинаниями бегают. Вот и раскинь мозгами. Как говорит Дэйна Стоун, я в вас верю, деточка». Эльф снова захохотал. В темноте зашелестела трава под его ногами. Я была раздавлена. Когда я начинала этот ритуал, была готова к любым поворотам, но теперь мне хотелось завыть от стыда и унижения. Я все испортила. Вдобавок к этому горло сжалось от страха, что и учеба в академии теперь для меня закончилась. Эрвин наверняка расскажет ректору о моих магических опытах, и меня просто выпрут. Никто не будет нянчиться с феей-полукровкой. Вокруг все погрузилось в темноту и безмолвие. Не знаю, сколько я простояла в оцепенении, пока не осознала, что от холода не чувствую уже ничего ниже пояса. Пошарила вокруг руками. Земля оказалась совсем близко, даже нагибаться не пришлось. Я нащупала в темноте лунный хронометр и машинально подула на него. Циферблат слабо засветился серебристым светом, изящная стрелка замерла на большом черном нуле. Все, магический час истек. А может, это капризный эльф перевёл стрелку. Теперь всё это уже не важно. Горячие едкие слёзы потекли по моим щекам. Не в силах больше сдерживаться, я разрыдалась. Бездна! Как же всё это глупо и непоправимо! Мне стало жалко себя, родителей. Ужасно не хотелось уходить из этого мира вот так бездарно. Я ревела в голос и не могла остановиться. Пространство вокруг меня пришло в движение. Зашевелилась земля, зашуршали деревья и кусты. Трава, словно волна прибоя, отползала от того места, где я неотвратимо погружалась в чёрный портал. Болтливые поганки тоненькими противными голосами снова и снова повторяли: «Сама заварила, сама и расхлёбывай. Воровка-неудачница. Я в вас верю, деточка». Среди тёмных силуэтов надгробий забрезжили мутные белёсые тени. Это стражи кладбища. Зловредные беспокойные духи собирались на свежую жертву. А над ними, в красных отсветах, вырастал огромный силуэт чёрной вдовы, хозяйки древнего погоста. И тут меня захлестнула злость. «Бездна! Если уж меня сожрут, то пусть я стану для этой нежити самой ядовитой добычей!» В голове прояснилось, я стиснула зубы, которые предательски стучали, и зашептала новое заклинание. Вокруг поднялся колючий вихрь. «Тильда, какого кошара?» Раздалось вдруг среди воя и свиста ветра. «Держись!» Я не поверила своим ушам, это был голос Эрвина. Он вынырнул из клубящегося вихря и схватил меня за руку. Но я уже глубоко увязла в портале, и вытянуть меня быстро не удалось. Эльф отплёвывался от летящего в лицо песка и земли, щурился от ветра, но не выпускал моей руки. Я как могла старалась выбраться из засасывающей дыры, но разбуженный дух магического портала не желал отпускать свою добычу. Я продолжала шептать заклинания, а Эрвин, что есть силы, тянул меня вверх. На его руках вздулись жилы, амулеты на запястьях раскалились и засияли ярким фиолетовым огнём. И тут рядом с Эрвином из мутного вихря возник ещё кто-то. Я с трудом разглядела черты и замолкла на полуслове. Это был Эрвин, ещё один. «Брось эту дуру!» — заорал второй Эрвин. «Ты с ума сошёл! Я не позволю тебе так рисковать!» Перекрывая вой вихря, орал двойник. Но первый Эрвин не слушал его, даже не обернулся. И тогда второй начал бить его по рукам. Мой Эрвин продолжал одной рукой тянуть меня, а другой пытался отбиваться от двойника. В какой-то момент мой эльф ослабил хватку, и я почувствовала, что сползаю обратно вниз. Я закричала. Мой спаситель перехватил меня за ворот платья и сунул мне в руки конец своей косы. «Что бы ни происходило, держись за неё!» — крикнул эльф. «В ней защита и спасение! Я вытяну тебя! Только держись крепче!» Что есть силы, я вцепилась в косу Эрвина, а он повернулся к своему двойнику. В клубах вихря сверкнули холодными молниями два эльфийских клинка. Я видела, как слепящая сталь мелькнула над головой моего Эрвина. Шум дымного вихря потонул в диком визге тысяч тонких голосов. Мой эльф схватился за голову. Последнее, что я запомнила, — это искажённое лицо Эрвина, кровь, клочки волос в его руках и ледяная тьма, в которую я стремительно улетала, прижимая к себе отсечённую косу моего эльфа. Пришла в себя от того, что кто-то лизал мне лицо мягким влажным языком. «Я жива?» «Да, я жива». Почувствовала запах псины, с трудом приоткрыла опухшие глаза. Надо мной склонилась здоровенная мордастая зверюга и старательно меня вылизывала. Страха не было, только всё тело болело и сильно щипало глаза, как будто мне под веки насыпали горячего песку. А ещё вокруг было светло и тихо. Я попыталась протереть глаза, но зверюга оттолкнула мои руки и накрыла мне веки большим языком. Я с удивлением почувствовала, что резь и щипание прошли. Наконец, существо шумно улеглось рядом, а я смогла сесть и осмотреться. Это было всё то же место под оградой в заброшенном углу кладбища. Я увидела разорённый алтарь, раздавленные кристаллы, лунный хронометр с погнутой стрелкой. И тут я вспомнила. Вспомнила лицо Эрвина, могильный холод в теле и ощущение стремительного падения в бездну. «Эрвин! Что с ним?» Я повернулась к зверюге. Огромный лохматый мастиф внимательно смотрел на меня, словно ждал чего-то. «Уважаемая сущность», — — заговорила я с осторожной вежливостью. «Дэйн Хельвис... Эрвин жив?» «Господин вне опасности», — услышала я в голове густой бас. «Великая Тейра, слава тебе! Эрвин жив и вне опасности!» Над кронами костяных дубов поднималось яркое солнце. В кустах сонно попискивали какие-то мелкие пичуги. Я вся была опутана длинными блестящими волосами. Эльфийская сеть. Эрвин спас меня, отдав свою магическую защиту, свою косу. Я только однажды читала упоминание об этой древнейшей магии в одном из старых фолиантов. Так вот оно что. Я едва не расплакалась. Захотелось броситься Эрвину на шею, целовать и бесконечно благодарить. «Вставайте, Дейлин Матильда. Вам нужно успеть на занятия». «Это вы мне?» — изумленно спросила я зверюгу. «А здесь других Дейлин нет», — бесстрастно ответил все тот же бас в моей голове. Пес начал снова лизать мои руки, ноги, лицо, платье. Сеть золотистых волос исчезала в пасти зверя, словно лапша из миски. Я чувствовала, как уходит из моего тела боль, ломота и онемение. Что за волшебный пес? На занятия я прибежала вовремя. Вокруг все было как обычно. По коридорам академии кочевали стайками студенты, под сводами потолка, словно в улье, гудели голоса и смешки. Я устроилась на одном из подоконников и раскрыла учебник, делая вид, что читаю. Внутри все дрожало от счастья и напряжения. Но нет, нельзя же так вот броситься к Эрвину у всех на виду. Надо дождаться подходящего момента. Вот показалась компания Эрвина. Я замерла, кажется, даже дышать перестала. Что-то сейчас будет. Эрвин шел в окружении сокурсников-некромантов, как всегда, надменный и элегантный. Только сегодня он был немного бледен, а его знаменитую косу скрывал черный платок. Эрвин скользнул по мне равнодушным взглядом, лишь едва заметно дрогнули уголки его тонко очерченных губ, и все. Больше никто не обратил на меня никакого внимания. Я осторожно выдохнула и расслабила сжатые плечи. И тут новая догадка, как раскаленная игла, пронзила тело. Он же должен возненавидеть меня за все, что я натворила. Идиотка. Я зажмурилась, чтобы снова не расплакаться. Вдруг в вырез моего платья влетел крошечный бумажный журавлик и забился под край лифчика. Журавлик оказался запиской. Я прочитала мелкий четкий почерк. «Есть разговор. Жду сегодня вечером, если хочешь остаться в академии». Я подавила тихий стон. Выбора у меня не было. Я должна учиться и получить диплом. От этого зависело благополучие моей семьи и мое будущее. После проваленного ритуала я вряд ли могла надеяться на удачное замужество. Магия промахов не прощает. Значит, остается учеба и возможность найти приличную работу с хорошим жалованием после академии. И если для этого мне придется терпеть унижение от того, в кого я была так влюблена, что ж, я согласна заплатить эту цену. В условленный час я переступила порог дома, который был указан в записке. Узкий двухэтажный дом недалеко от Темарского порта. Такие обычно сдавали обеспеченным приезжим или старшим офицерам на небольшой срок. Я поднялась на второй этаж и остановилась перед дверью комнаты, за которой, может быть, решится моя судьба. От волнения меня трясло и подташнивало, а заледеневшие пальцы не гнулись. Я постучала ногтем. Звук оказался неожиданно громким и неприятным. Ответа не было, и я осторожно толкнула дверь. Комната оказалась довольно уютной. Убранство было простым, но не дешевым. Слева от входа, в нише, на кровати с пологом, кто-то спал. Я перевела дух и на цыпочках приблизилась. Спящий двинул рукой, словно смахивая с лица что-то, и прежде чем я успела отступить, открыл глаза. «Давно не виделись», — услышала я до боли знакомый насмешливый голос. «Эрвин, я хочу... Я прошу прощения», — пролепетала я пересохшим ртом. «Еще бы! А что, кроме прощения?» Эрвин сел, с хрустом потянулся, размял шею и вытащил из-под кровати початую бутылку. Громко глотнул из нее и протянул мне. «Бери, пей, не стесняйся, легче будет. Проверено», — будничным тоном проговорил эльф. Я дрожащими руками взяла бутылку, чуть не выронив, сделала пару глотков. Это был какой-то крепкий напиток, густой и кисло-горький. Тепло разлилось под кожей, защипало язык, и пальцы стали горячими. «Ну вот, жила», — с удовлетворением заметил эльф. А теперь давай, детка, извиняйся и не торопись. Эрвин гаденько ухмыльнулся и откинулся на спину. У меня подкосились ноги, я упала на колени. Комната вокруг медленно поплыла. «Тролля тебе в глотку, Эрвин! На этот раз я все расскажу отцу!» — услышала я сквозь морок тошноты. Меня подхватили, как котенка, и кинули в глубокое кресло. А дальше я словно сквозь толщу воды видела все происходящее. Голоса доносились до меня будто издалека, но я понимала все. Рядом с кроватью стоял второй Эрвин и орал на первого. Первый Эрвин вскочил с постели и схватил второго за горло. Началась драка. Эльфы катались по полу, сшибая стулья, и до меня начало доходить. Это же братья! Эрвин сорвал с головы близнеца платок, и я увидела глубокую ссадину от клинка на затылке и клочья срезанных волос. Меня замутило еще сильнее. Голова снова закружилась, и я отключилась. «Тильда! Тильда! Открывай глаза! Все позади! Ты слышишь меня? Это я, Эдвин!» Меня снова облизывал здоровенный пес. Я с трудом приоткрыла один глаз. Эдвин, брат-близнец, сидел на корточках рядом с креслом и как-то по-детски смотрел на меня снизу вверх. Его фамильяр, лохматый мастиф, приводил меня в чувство, как тогда, утром, на кладбище. «Тильда, я должен все объяснить», — заговорил Эдвин. «Мы с Эрвином близнецы. Он на 7 минут меня старше. Когда мы родились, отцу пришлось скрыть, что у него родилось сразу 2 сына. Это давняя история. Интриги знатных родов, дележка сфер влияния, наследства и магической власти. Короче, меня приходилось прятать. В положенный срок Эрвина отправили в магическую академию, но ему вся эта учеба как русалке аквариум. А мне это интересно. Вот я и предложил подменять его на занятиях по возможности. Отец об этом ничего не знал до недавнего времени. Ну, теперь-то уже не скрыть. Эрвин совсем страх потерял, да и учиться дальше отказывается. Хочет уехать в Сойленд, в наше родовое поместье, командовать егерями и охотиться. Это я отправил тебе записку, чтобы при встрече все объяснить. Но братец меня опередил. Пока я на выходе из академии отбивался от его дружков, он тут чуть все дело не испортил. Прости. Я слушала и чувствовала, как в горле поднимается комок. Предательски защипала глаза. Чтобы не разреветься, я глубоко вдохнула. Эдвин встревожился. «Что, опять нехорошо?» Я замотала головой и затараторила. «Нет, нет, я просто столько всего сразу. Прости меня, я так накосячила, прости! Как же ты теперь без своей косы?» Эдвин погладил рукой затылок и грустно улыбнулся. «Волосы, не зубы, отрастут», — пошутил он. «Я уже договорился с ребятами с целительского. Помогут отрастить побыстрее, а то матушка будет гневаться. Она с младенчества наши косы холила и лелеяла». Слезы все таки потекли по моим щекам. Я не могла их остановить. Меня разрывало от благодарности, от стыда, от новой надежды на счастье и от жгучего желания целовать его печальные темно вишневые глаза, тонко очерченные губы, смуглые руки. «Ну вот, ты все таки расплакалась», — растерянно сказал Эдвин. «Не надо, Дейлин, Матильда, вы же такая смелая девушка». «Такая смелая, что наверняка согласитесь быть моей дамой на ближайшем балу в Академии, верно?» Эльф осторожно коснулся пальцами моей щеки. Я вспыхнула и согласно закивала. «Вот и чудесно», — тихо произнес он. «И ничего не бойся, я теперь всегда буду рядом». Мастиф фамильяра заскулил и смущенно отвернулся. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы подсматривать за хозяином.